Глава 18. Дженклер 6. Скованный коркой льда, спутник газового гиганта в системе звезды М-класса. Настал миг, когда яркость местного светила увеличилась в 2500 раз, и оно пожрало ближайшие к себе миры, не оставив о них даже воспоминаний. Планетарная система Дженклера стала последним прибежищем для расы, освоившей космические перелеты на одном из циклов своего развития. Существа называли себя кахаунами и могли жить исключительно в жидкой среде. Когда Нина Фальк общалась с представителями этой цивилизации, то не могла избавиться от чувства дежавю. Кахауны сильно напоминали земных дельфинов, но сходство было исключительно внешним. Предки дельфинов не были плотоядными хищниками и нуждались в постоянных всплытиях, поскольку у них отсутствовали жабры. Кахауны — глубинные обитатели с жабрами, острыми зубами и могучим интеллектом. Чтобы выжить, им пришлось вступить в симбиоз с местным Неосом, который благополучно пережил старение звезды и сорвал джекпот, получив невероятно сообразительных клиентов. Кахауны странствовали по системе в наполненных водой биокораблях, выращенных из их же сородичей. Корабли имели права, объединялись в касты и представляли собой автономную культуру, с которой приходилось договариваться. Вокруг Дженклера вращалось 17 спутников, но лишь 4 из них могли похвастаться пригодными для жизни условиями. То есть обладали внутренними океанами, упакованными в ледяную скорлупу. Там и возникли глубинные колонии, лишившихся родины скитальцев. Оригинальное название «Дженклера-6» было невозможно произнести. Нина и не пыталась. Все, что ее интересовало, располагалось с обратной стороны ледяной корки. А интересовал Нину звездолет, способный перемещаться в космосе без червоточин. Звездолет, на котором она доставит себя и своих родителей в область пространства, лежащего за пределами юрисдикции Неосов. Пересадочная станция была человеческой, но там имелся кахаунский сектор. Эта область станции целиком заполняла вода. Стыковочные узлы отсутствовали. Вместо них были введены фрагменты живой оболочки со сфинктерами для биокораблей. Люди и представители гуманоидных рас, выросшие в кислородной среде, предпочитали оставаться в главном стационарном секторе, пересаживаться на орбитальные шаттлы и лететь на обратную сторону Дженклера-6, туда, где разросся крохотный купольный анклав, вросший в ледяную кору, подобно юпитерианской Арктиде. Контролировался анклав земными спецслужбами, в частности, корпусом внешней разведки. Там же располагалась дипмиссия с единственным модифицированным послом, который нес службу вахтовым методом. Нина понимала, что ей не избежать сканирования, беседы с агентом безопасности и других неприятных процедур, которые могут поставить под угрозу ее проект. Поэтому девушка направилась в водный сектор. Нано-боты способны радикально перекраивать человеческое тело, если потребуется. Активируются скрытые резервы импланта. Взломанная программа разворачивает приложения, которые официально запрещены в Солнечной системе. Требуется уйма энергии и строительного материала, так что Нина закупилась в ближайшем дьюти-фри белковыми и протеиновыми коктейлями. Села в капсулу вакуумной трубы, умчалась к границам человеческих владений и поселилась в одном из отелей внешнего обода. Помимо слабенькой гравитации в четверть земного стандарта, здесь было и другое преимущество. Переходные камеры, позволяющие заполнять часть номера водой и перемещаться на сторону кахаунов. Из отеля открывался прямой путь, ведущий к сфинктерам и биокораблям. Модификация заняла чуть более 100 килосекунд, трое стандартных земных суток. Нина превратила себя в амфибию, приспособленную к жизни в недрах ледяного спутника. Выработала устойчивость к жесткой радиации и холоду, уплотнила кожу, нарастила чешую, переделала внутренние органы, добавила жабры и плавательный пузырь. Оснастила глаза прозрачной пленочной защитой, изменила метаболизм. За все нужно платить. Цена трансформации столь высокого уровня — боль. Тело превращается в сплошную ноющую рану. Каждые 2-3 часа поднимается температура, в моче обнаруживается то кровь, то непонятная слизь. Ешь белки, глотай витаминизированные коктейли, вкатывай по вене НПВС и пригабалин. Спи. Большая часть изменений происходила в те часы, когда Нина пребывала в отключке. Чтобы не просыпаться подольше, приходилось лезть в релаксационную камеру, собранную по ее заказу гостиничным компьютером. Нина активировала режим полной звукоизоляции, после чего вновь под давлением закачивался 55-процентный кислород. Нина закрывала глаза и медленно погружалась в оцифрованную бездну своих воспоминаний. Выбирала лишь самые приятные. Из детства. Откуда же еще? Папа с мамой еще не успели покинуть Солнечную систему, а тлетворное влияние Неоса не пронизывало все сферы человеческой жизни. Решение, принятое Ингваром, запустило неумолимый механизм, шестеренки которого крутились за гранью видимого пространства. Люди жили по инерции, выполняли каждодневные рутинные действия, а тварь из газового гиганта уже отдавала приказы. Отец некоторое время продолжал работать в департаменте. Мать перебралась со своим Зевсом к Сатурну, подальше от неусыпного и чужеродного ока. Потом Ингвар ушел в отставку и устроился вторым пилотом на Зевс. Так это выглядело для всех. Человек устал, не хочет нести груз ответственности. Фальки были известны во всех уголках системы. Кто-то их боготворил, кто-то ненавидел. Отовсюду поступали угрозы. Пережив несколько покушений, супруги продали Зевс, перевели все свои накопления в офшорные зоны и стали путешествовать. От мира к миру, нигде подолгу не задерживаясь. Меняя личины, идентификаторы и легенды. Скрываясь от террористических группировок, свихнувшихся искусственных интеллектов, да и самого Неоса, которого Ингвар на самом деле недолюбливал. Видел в покровителе неизбежное зло, от которого лучше держаться подальше. И всю жизнь искал альтернативный путь. Не исключено, что подсознательно сомневался в правильности сделанного выбора. Тысячи раз переигрывал все, спорил сам с собой, а иногда говорил с мамой о предопределенности исторических событий. Все это позже. Нина выбирала ранние слепки. Те, где она жила со своей семьей, то в полисе Арктида, то в Маринер-Сити на Марсе, а то и на Земле, под глубоким небом, среди бескрайних расстояний, неограниченных куполами и переборками. Увлекательное приключение, растянувшееся на десятки лет. Тогда еще девочка не понимала, насколько трудным было для фальков решение родить ребенка, привести его в мир, который перестал принадлежать людям. В мир, где жизнь миллиардов зависела от воли инопланетного существа, явившегося со звезды, чтобы повелевать, вести свое стадо к неведомой и непостижимой цели. Люди научились обманывать смерть. Оцифровка сознания, болванки, клоны — все это были инструменты для продления себя в бесконечность. Даже собственное тело, единственное и неповторимое, можно было омолаживать, редактировать, снабжать колониями нанитов, модифицировать вставками и превращениями, адаптировать к любым внешним условиям. Долгожительство и бессмертие не были доступны большинству, но за деньги все покупалось. А потом и деньги отошли на второй план, сменившись кредитными линиями, уровнями доверия и социальными баллами. Играй в эти навязанные свыше игры, приноси пользу сообществу и добьешься успеха. Такова была суть доктрины, внедренной покровителем. Понятие индивидуального продвижения заменялось коллективной выгодой, а коллектив подчинялся пришельцам. Родители долго колебались, но никогда не рассказывали об этом дочери. Со временем Нина сама обо всем догадалась и, несмотря ни на что, была признательна людям, которые любили ее больше всего на свете. Ей нравилось пересматривать Землю. Фальки успели побывать в разных уголках планеты. Скандинавские фьорды, далекая родина папиных предков, благоустроенные и спокойные островки Балтийской акватории, застывшие в янтаре аутентичности черноморские города, вжавшиеся в узкие клочки суши между полоской прибоя и седыми кавказскими вершинами, плавучие искусственные острова с децентрализованными распределениями полномочий. Их граждане искренне верили в свою неприкосновенность и независимость. Чаще всего Нина возвращалась на озеро. Мама с папой арендовали на лето плавучий дом, который неспешно дрейфовал по глади воды в полном отрыве от цивилизации. Озеро обступил лес, а добираться туда пришлось на аэротакси, подключенного к транспортным линиям нейросетевого управления. За полгода до этого фальки висели на орбите, переделывали свои тела под гравитационный стандарт. До этого они жили на Марсе, выбирая зоны с гравиконтролем. Платить за проживание приходилось больше, но мышцы и кости укреплялись. снижая грядущие затраты на реабилитацию. От болванок все дружно отказались, никто не хотел лишаться своих приращений. Дно колодца оказалось вполне дружелюбным. Ингвар Фальк не зря настаивал на физиологическом развитии собственных тел. Бывший фрик видел разницу между унифицированными болванками и полноценным организмом, усиленным имплантами, вставками и прошивками. Благодаря папе Нина имела целую кучу преимуществ перед своими сверстницами. Ее не пугали дальние перелеты, усиленные образовательные курсы и тренинги, области с высоким уровнем преступности и открытые пространства за корабельной обшивкой. Нина росла в семье бывшего агента безопасности и летчицы, обладавшей исключительными навыками пилотирования. Ее родители не были параноиками, но и досадных ошибок не совершали. Каждый шаг рационально просчитывался с позиции долгосрочного развития и степени личной свободы. Озеро выключило их из реальности. Сдвинулись прочь фанатики-экстремисты со своими угрозами, правительственные игры, формирующиеся комитеты и социальные изменения, всколыхнувшие систему. Уединение, спокойствие и умиротворенность. Эмоции, которые Нина пронесла сквозь годы и бережно хранила в памяти. Ей 12, родители полны сил, строят планы и еще на что-то надеются. Безысходность, обреченность. Все это вползет в души позднее. А пока лес, рыбалка, задушевные разговоры у костра и пронзительно яркие августовские звезды. Потрескивают поленья, папа улыбается и пьет кофе из кружки, обнимает маму за плечи. Нина запомнила их такими счастливыми и настоящими. Что ж, она собирается это вернуть. Почему бы и нет? Вселенная огромна. Там для всех отыщется место. А Неосы — обычное недоразумение. Препятствие, которое нужно обойти. Ингвар Фальк, отец Нины, был известен как человек, принявший решение. В 2150 году агент Фальк служил в Департаменте безопасности Земли. Расследование странных событий, происходивших в окрестностях Юпитера, а также на водородных станциях газового гиганта, привело Ингвара к мысли о том, что в системе активно действует пришелец из глубин космоса, стремящийся захватить контроль над правительственными институтами землян. Пришелец оказался Неосом, сверхразумом, способным манипулировать людьми на громадных расстояниях. Марионетки чужого лоббировали его интересы как на самой Земле, так и на дальних колониях. В то время уже началось строительство сферы Дайсона, которое велось тайно при непосредственном участии Леонида Гранского, гендиректора концерна «Акваториум». Сейчас Гранский обладает доступом к мыслящей среде и возглавляет один из комитетов, подчиняющихся покровителю напрямую. А тогда между Фальком и Гранским развернулось нешуточное противостояние. В конечном итоге элиты договорились между собой и наделили отца уникальными полномочиями. Ингвар считался лучшим в системе специалистом по Неосу, человеком, который ближе всех подошел к пониманию мотиваций и методов чужого. Выбор был предельно простым. Бросить вызов пришельцу, находящемуся на запредельном для человечества уровне развития, пришельцу, обладающему чуть ли не божественными способностями и готовому поделиться с людьми своими знаниями в обмен на покорность. С большой долей вероятности такой путь привел бы к гибели расы. Второй вариант — принять добровольное рабство. Признать Неоса покровителем и действовать в его интересах. Отказаться от собственного планирования будущего, выжить, совершить стремительный эволюционный скачок, стать цивилизацией второго типа по шкале Кардашева. Отец направил людей по второму пути, за что и подвергся гонениям со стороны радикальных фанатиков. Еще до восстания диких разумов в системе хватало запрещенных организаций, ведущих подрывную деятельность против всего и вся. Эскаписты, хомофундаменталисты, адепты всевозможных неорелигий и анархических общностей. Наибольшей проблемой для фальков стала секта цифровых паладинов, приравнивающая Ингвара к падшему ангелу. Паладины отрекались от материального мира во имя оцифровки сознания и активно перемещались среди освоенных миров в болванках. Сектанты разработали уникальную систему боя, позволявшую с максимальной отдачей использовать возможности даже самых дешевых сил. Паладины верили, что сражаются с силами зла в лице Неоса и его пророка Ингвара Фалька во имя торжества коллективного интеллекта, которому неизбежно придет прогрессивное человечество. Бессмертные фанатики создали массу неудобств. Спустя много лет Нина поняла, что ее семья ходила по лезвию бритвы. Паладины ни перед чем не останавливались. Их не пугала даже перспектива векового заключения в виртуальной тюрьме. С каждым годом сектанты усиливались, поэтому фальки решили сбежать за пределы сферы по червоточине. И не пожалели об этом. Будильник развеял воспоминания Нины об озере. Последняя трансформация завершилась. Капсула девушки заполнилась водой, после чего открылся шлюз в переходную камеру. Нина подплыла к ближайшей стене, тронула сенсор и превратила видеопанель в гигантское зеркало. Включилась подсветка. Из-за зеркалья на Нину взирало странное существо. Антропоморфное создание, отдаленно напоминавшее мифологическую русалку. Сросшиеся нижние конечности, хвостовые плавники, гибкие руки с расширившимися ладонями. Между пальцев обнаружились прозрачные перепонки. Жаберные щели вросли в шею. Кожа стала серой и покрылась мелкими чешуйками. Глаза затянулись пленочными наслоениями. Грудь стала плоской, волосы выпали. «Ты жуткая уродина!» Нина прогнала мысль подальше. «Это ненадолго». Родители дремали в недрах имплантированной памяти, дожидаясь свободы. Скорее всего, они наслаждались жизнью в конструктах, выстроенных на основе реальных миров. Иногда просматривали трансляции со зрительного нерва дочери. Доступные технологии не позволяли наладить полноценное взаимодействие. Для этого пришлось бы полностью переделывать структуру сознания и дополнительно разгонять нейролинии, чтобы хотя бы как-то приблизиться к онлайн-формату. Никто не ставил перед собой столь сложную задачу. Нина выполняла роль хранилища и действовала автономно, ориентируясь по ситуации. Ей была доступна опция выгрузки, но рисковать не хотелось. Паладины умели быстро вычислять фальков через любые промежуточные гейты. Уже скоро. Нина вдруг поняла, что ей нравится плавать в условиях низкой гравитации.